Глава 41. Волшебные слова для чудовища. Дмитрий. Мягко целую Елену в опухшие губы. Прижимаюсь лбом к ее лбу. Восстанавливаем дыхание. Чувствую себя плюшевым мишкой. Теплый, уютный, улыбчивый и легкий. Такой, что парить хочется в небеса вместе с моей красавицей в объятиях. Лена закрывает глаза. Вдох. И на выдохе. «Дима, тебе пора». «Что?» Улыбка сползает, возвращая меня на землю. Долетался. Смотрю на нее в упор и ни хрена не верю, что она действительно хочет моего ухода. Говорит не то, что думает. «Не уйду». Нехотя отлипаю, заправляю рубашку в брюки, щелкаю пряжкой. Не свожу взгляда с лица любимой. Она не смотрит. Аккуратно сползает со стола. Поправляет платье. «Так будет лучше», — неуверенно. «Кому будет лучше?» Рычу, поставив руки по бокам от нее, нависая над ней. Ловлю взгляд. «Ну, кому?» «Ребенку», — шепчет. «Лена, какому ребенку?» «Сказать можно что угодно. Справку липовую сунуть тоже. Я ей не верю. Слышишь, не верю. Не первый день ее знаю». А ты увидела ее второй раз в жизни и... «А если все правда?» — перебивает. «Ты же не сможешь, Дим. Будешь смотреть в глаза моей дочери, а думать о своем малыше. Это пока его не видно, а потом он родится маленький, беззащитный. Твой. Я не хочу. Я не смогу делить тебя с кем-то». А глаза — озера бездонные. И рычать на них совсем не хочется. Потому набираю воздуха в легкие. И уже спокойно. Поэтому сбежала. Сжимаю переносицу пальцами, устало прикрываю глаза. Не стала бороться за свое чудовище. «Дима, нет!» — взмахивает ресницами. «Я не сбежала. Я не хотела, чтобы ты выбирал». И тихо добавила. «Я тебя отпустила». «Я тебя не отпустил». Все-таки рявкую. И обнимаю Лену. Крепко-крепко. Не брыкается, не отталкивает. Но и не обнимает в ответ. Касаюсь губами нежной кожи виска. «Почему ты все решила за нас, родная моя? Я тебя люблю и Марину. Вы моя семья». Голос дергается, местами срывается на шепот, но говорю душой, искренне. «Другой нет и не будет. А там? Там нет ничего. Пусто вот здесь». Прикладываю ее ладонь к своей груди. Гладит. «Я же ваше чудовище. Я умру без вас». «Нет». Закрывает ладошкой мне рот, в глазах ужас. «Не говори так, не зови смерть. Я люблю тебя. И ты прав. Ты наше чудовище». Дыша друг другом, стоим прижавшись тесно-тесно. Даю ей минуту времени понять и принять, что дальше, только вместе. При любых раскладах. «Лена, я знаю, будет трудно. Если подтвердится беременность и отцовство, я буду помогать ребенку. Но для его матери чувств у меня нет». Смотрит на меня в упор, в глазах правду ищет. «Она там, видишь?» Ладошкой ведет по щеке. Перехватываю ее руку своей, целую подрагивающие пальчики. «Что это? Ты ударил Веню?» Любимая с беспокойством на лице рассматривает разбитую кисть. «А?» «Нет, это я кот у двери выпытывал». «Глупый», — тихо смеется. Тянется к шкафчику, ищет перекись и ватным диском промакивает раны. Щиплет. «Лена, ты мне веришь?» «Верю. Сердцем». Отстраняюсь, в глаза синие-синие заглядываю. «Готова ли ты, моя Елена Прекрасная, пойти со мной через все трудности и препятствия?» Сияет лучезарной улыбкой, обвивает руками мою шею, встает на носочки и говорит в самое ухо шепотом, словно кто-то может подслушать нас. «Дима, я с тобой и за тобой хоть на край света пойду». Пружина во мне лопается. Ну вот, посмеиваюсь с облегчением, целую коротко в губы. А то отпустила, отпустила. «Прости». Кожей на шее чувствую, как улыбается. Я испугалась. На первый раз прощаю. Но больше никаких побегов. А вообще, Замечаю ворчливо. Могла бы и меня с собой перехватить. Думаешь, мне хотелось там оставаться? Я, может, поболее тебя испугался. Она хмыкает, я за ней. Срываемся на тихий смех. Потом еще долго стоим в обнимку, обмениваемся нежностями и поцелуями, пока глаза не начинают закрываться, а язык заплетаться. Шутка ли? Мы не спали прошлую ночь, а потом столько всего произошло за день, что силы кончились. Пойдем. Лена тянет меня за руку из кухни. Я тебя постелю на мамином диване. Мне? А ты? А я к дочке. К дочке? Посмотрим. Мы идем в другую комнату. Пока я раскладываю диван, Лена проверяет Марину и переодевается в черный шелковый сорочку и халатик. Красивая. Спит. Вместе застилаем диван. Сбрасываю брюки и рубашку. Места на двоих хватит. Окидываю ложе взглядом и взмахом руки приглашаю даму. Хихикает. Боюсь, утром нам придется многое объяснять Маришке. Развязываю поясок халата, скидываю его на пол. Утягиваю девушку за собой на диван. Рядышком лежим, тесно прижавшись, будто места совсем мало. «Значит, будем объяснять, да?» — смеется тихо. «Тогда у тебя есть время до утра подобрать правильные слова, иначе получишь ежиков в кровать». «Это еще почему? У вас тоже есть ежики?» Свешиваю из дивана, ищу на полу колючую живность. «Нет, но Маришка обещала завести. Для веника». «Какая хорошая у нас девочка». Возвращаюсь в исходное положение. «Для веника я бы КамАЗ ежиков самолично привез. Кстати, что он тут делал?» При упоминании веника в груди ничего не колышется. То ли так устал, что его имя для меня пустой звук, то ли уверен, что он для моей семьи ничего не значит, а может и все вместе. «Замуж звал». «Ах, он злодей». Шутливо рыкаю. «Вот не зря у меня кулаки чесались. Женщину мою хотел отобрать». «Ты его точно не тронул?» «Ему повезло. Он сказал волшебные слова». «Какие?» «Что ты меня любишь». «Надо же», — тихо смеется любимая. «Стоит правильно применить заклинание, и оно может сохранить чью-то жизнь и здоровье». «Да-да. Поэтому советую чаще практиковать, чтобы словечки какие не забылись».